Северяне планировали захватить замок до наступления ночи. Радия не осознавал это. Было ясно, что они стремились уничтожить семью Кречетовых. Постоянные покушения на его жизнь, убийство отца, все это ясно демонстрировало ситуацию. «Где же мы найдем его?» – продолжил Радия не, осознавая свое бессилие. «И даже если князь продержится так долго, все будет потеряно. В какой-то мере, это было очевидно. Тогда я останусь здесь, рядом с князем Ярославом», заявил вернувшийся сотник Арсений, лицо которого выражало мрачную решимость. «Я клянусь перед всеми богами, что умру рядом с ним. Я бы предпочел спасти его, сотник Арсений», сказал Радия не, чувствуя дискомфорт от таких гробовых речей. «Если есть хоть какая-то возможность». «Есть», раздался голос из толпы. Радия не обернулся, но увидел лишь Элафа с угрюмым лицом, уставившегося на него. «Кто, черт возьми, это сказал?» — фыркнул бывший пират, а потом опустил взгляд, чтобы разглядеть то, что привлекло его внимание. Сотник Арсений начал разговор, и его удивление быстро сменилось гневом. «Это кровавый леший?» — спросил сотник, опуская руку на рукоять меча. Радия не вспомнил дикие рассказы Ярослава в гостинице Новгорода. Тогда он смеялся над выдумками мальчика о домовых. Но маленькое пухлое существо, стоявшее в метре от него, оказалось действительно таким. Или же это был ребенок с длинной бородой, доходившая до колен. При этом под огромным носом были пышные усы. На фоне крупного тела его голова казалась маленькой. Это было слишком много волос для любого ребенка, которого видел Радия не. «Убери этот меч, сотник Арсений», — рявкнул он на сотника с дикими глазами. «Сам ты леший, етить тебя. Я домовой, дух-хранитель этого замка и его хозяев», — серьезно сказал домовой, скрестив маленькие ручки на груди, встречая всех взглядом. «Меня зовут Матвей». «Хах», — рассмеялся Элов, разряжая натянутое напряжение, которое возникло после его слов. «На мгновение я подумал, что сошел с ума». «О, боги, жрец Перуна», — возмутился сотник Арсений. «Вы не можете позволить этому существу прикасаться к князю Ярославу». Радия не сжал челюсти. Его взгляд остановился. Ярослав был смертельно бледен, домовой осматривал его рану, а сотник был в гневе. «У вас есть какие-либо другие предложения, сотник Арсений?» «Что?» «Я сказал, вы меня слышали». Арсений нахмурился. «Мне было приказано защищать князя Кречетова», — ответил он, его голос звучал резко. Тот факт, что он подвел его, оставался невысказанным. «Северяне скоро прорвут ворота замка», — сказал Радия не. Он заметил беспокойство домового, который поспешно рылся в мешке, и вздохнул. «Нас меньше, а противник силен. Боюсь, даже если мы сдадимся, то выбраться из замка будет непросто. Или одному из нас», — подумал он. «Черт побери», — буркнул сотник Арсений, проводя пальцами по своим седым волосам. «Я не могу просто так поверить. Что, если этот нечистый обманывает? Что может быть хуже всего, что он сделает?» — с горечью возразил Радия не. «Что происходит?» Сотник указал на Матвея, который рассматривал небольшую миску, найденную в мешке. Казалось, что это просто ступка из черного камня и пестик. Радия не взглянул. «Нам нужно дать ему время», — сказал он Арсению, качая головой от всего происходящего, но все еще готовы попытаться. Затем добавил: «Можете ли вы найти Добрыню и привести его сюда?» Тот кивнул и пошел искать Добрыню. Радия не хотел верить, что все потеряно, и решил воспользоваться шансом спасти Ярослава. Не после всего, что уже случилось. Мальчик заслуживает лучшего. «Но мы не можем руководить обороной отсюда», — тихо про себя прошептал жрец. «Есть ли способ выбраться отсюда?» — спросил он домового, когда сотник убежал искать Добрыню. «Возможно», — ответил домовой, потрясая свое лохматой бородой. «Мне нужно что-то большее, Матвей», — сказал Радия не с ноткой раздражения. «Нам придется перенести его», — пояснил домовой, добавляя немного воды из кувшина в ступку. Он продолжал взбивать смесь. «Перенести через труднопроходимую местность, в темноте?» Радия не с удивлением моргнул. «Ведь туман рассеялся, небо прояснилось и утреннее солнце хорошо освещало двор. Куда это мы его понесем?» «Туннель, потайной ход», — просто ответил Матвей, нанося припарки на очищенную рану. Алов помог ему снять доспехи ранее. «Нам понадобится хорошая поддержка, жрец Радия не». Радия не кивнул и, услышав шаги, повернулся, чтобы поприветствовать Добрыню. Бывший дружинник вошел внутрь. Увидев князя на пороге смерти, он нахмурился, а затем глаза его широко открылись при виде Матвея. «Что, «Черт возьми, это такое, в народе его называют нечистая сила», — пояснил Алов, будто был специалистом в этом вопросе, но тут же поправил себя, посмотрев на нахмурившегося Матвея. «Хотя мы не можем его так называть, он лечит князя. Я поджег наши запасы», — сообщил Добрыня. Послеполуденное солнце еще освещало двор замка, облака дыма окутали замок, а огонь внутри сжег почти все от стены до стены. В прошлый раз его подожгла банда наемников, а сейчас это пришлось сделать им самим. Судьба определенно имеет иронию и дрянное чувство юмора. Радианэ кивнул, почти незаметно улыбаясь. Кожа на его шее натиралась от ворота кольчуги. Он выпил последнюю каплю воды еще несколько часов назад, но голода не чувствовал. Его мысли переключились на бледного Ярослава. Добрыня и Алов занесли его на самодельных носилках в туннель. Этот тайный ход должен привести их наружу. Легенды гласят, что домовые говорят правду, только будучи относительно трезвыми. Что же, придется поверить ему на слово. А сам жрец остался у входа, чтобы задержать нападающих. С ним остался также и сотник Арсений, и отряд его солдат, которых он привел из форта Роговой. Радианэ вспомнил о годах, проведенных им в ордене Перуна, о тренировках во дворе замка. Двор был намного больше этого, с лимонными деревьями, бросающими тень, и двумя колодцами, дающими всем чистую воду. Он вспомнил, как мама подарила ему вязаную рубашку, когда он впервые надел жреческие доспехи. Также вспомнил смех своей младшей сестры. Жрец давно износил эту рубашку, и последний раз, когда он видел свою сестру, она плакала. Эти воспоминания Радианэ предпочел бы стереть из памяти. Он сплюнул, во рту было горько и сухо. Затем сжал отцовский клинок, глядя на первых всадников, въезжающих через разрушенные ворота замка. Эта битва подходила к концу. «Тебе нужен мой щит от всадников?» — спросил Добрыня с выражением покорности на покрытом сажей лице. «Прошло много времени, но он все еще крепкий. Думаю, они не решатся напасть верхом», — ответил Радианэ, и несколько всадников, словно по команде, спрыгнули с седел. Северные дьяволы заботятся о своих лошадях слишком усердно. Сотника Арсения пронзили трехметровым копьем в качестве доказательства неправоты жреца. Сотник ответил ударом, который проник под край шлема всадника. Северянин ехал верхом некоторое время, орошая доспехи темно-красным цветом. Конь был разъярен, из пасти шла пена. Всадник соскользнул с седла и упал на землю. Защитники замка обрадовались этому, но атакующие прорвались решительной массовой атакой. Вскоре после этого осталось менее 30 солдат. Они пытались создать еще одну защитную стену внутри замка, чтобы сдержать их. Однако это было ненадолго. Выжившие, которых не перебили сразу, разбились на небольшие группы внутри двора. Все они были окружены. Большинство сражалось до последнего. Сам Радианэ отступил к зияющему входу в туннель, удерживая щит на левом плече. С ним был раненый Арсений и 7 солдатами, следовавшие за ним. Трое храбрецов прикрывал их последнее отступление. Первый получил стрелу в шею и умер. Захлебнулся в собственной крови на их глазах. «Стрелы!» — воскликнул Арсений и велел солдатам поднять щиты. Лучники северян выстроились в 20 метрах от них и сделали очередной залп. Не меньше 15 воинов бросилось в атаку, чтобы уничтожить их после этого. Не менее сотни из них заполнили двор замка. Радианэ взглянул на Арсения, чтобы определить, жив ли он еще. 5 стрел застряли в его щите, 2 проникли сквозь металл наручей. Сотник грязно выругался, давая знать, что он в порядке. Тогда Радианэ сделал шаг вперед, чтобы защитить раненого. Первый северянин атаковал воина, стоявшего рядом с ним. Радианэ не мог вспомнить его имя, как ни старался. Просто силой обеих рук отразил опасное копье от него. Жрец целился в его левое бедро и промахнулся, но все же сумел смертельно ранить северянина в бок. Радианэ увернулся от меча нападающего разведчика. Тот упал от клинка жреца, поймав удар в шею. В одно мгновение жрец откинул меч и схватил копье. Радианэ блокировал копьем, защищая воина, который стоял рядом с ним. Затем с силой ударил разъяренного северянина копьем прямо в нос. Узкий металл вонзился внутрь, пробивая кости и погружаясь в мозг. Всадник сильно ударил его сбоку, но он перехватил удар наручем. Атака проскользнула по металлу вниз, высекая искры, и оставила рану на его запястье. Радианэ отскочил назад и увидел, как Арсений получил кинжал под мышку. Сотник с тяжелым вздохом упал, 4 разведчиков окружили его, как голодные шакалы. Они с горящими глазами набросились на него и разрубили изуродованное лицо пополам. Из раны потекла кровь. Радианэ оттолкнул варяга, который был ранен. Отразил нападение всадника и пнул в колено нападающего, сломав его с ужасным хрустом. Это тут же вывело его из строя атакующих. Радианэ отступил назад, пока не оказался у стены, с громадной башней справа. Он понял, что остался один, так как остальные были убиты или слишком ранены, чтобы продолжать бороться. «Вот и все, славная кончина для жреца Перуна», — подумал Радианэ. Его глаза застилал пот, шлем на голове начал съезжать, а рукоять меча стала скользкой от его собственной крови. «Надеюсь, ты сможешь выжить, мой мальчик. Я уже мало что могу сделать». Он взглянул на своих противников. По меньшей мере 30 северян перед ним. В основном конница, разведчики, которые спешились с лошадей, с легкими мечами в руках, чтобы удобнее было сражаться. Лучники северян снова достали свои луки. Подъехал всадник в медвежьей шкуре, который преследовал его с самого начала сражения. Он вальяжно спешился с коня и вытащил меч. «Хочешь попробовать, парень? Тебе так долго хотелось этой битвы?» — насмешливо спросил Радианэ, когда человек в доспехах с рычанием приблизился к нему. Между ними оставалось несколько метров, и меч блеснул на солнце. Радианэ блокировал удар восходящим мечом, ответил ударом по диагонали. Режущий край разрезал чешуйчатую броню, но остановился на кольчужной рубашке под ней. Всадник отпрянул, золотая маска на его лице оставалась неподвижной, за исключением страха в его глазах. Радианэ шагнул вперед, отвел меч противника и рубанул вверх, разбив маску наполовину. Бледное лицо северянина, покрытое потом, мгновенно покраснело. Он закричал, когда понял, что Радианэ выбил ему правый глаз. На коленях, с рукой у лица, медведь отступил, а один из разведчиков бросился к нему. Остальные были ошеломлены таким поворотом событий. Радианэ защищался, тяжело дыша через прорези шлема. Одним глазом он следил за приближающимся врагом, а другим – за товарищами. Чуть дальше он заметил всадника, чье лицо было испачкано сажей, но блеск его зеленых глаз он узнал, это был принц Рагнар. Ему пришлось отвести с него взгляд, когда один из разведчиков атаковал. Атаковал и тут же получил сталь в живот. Радианэ ударил его сбоку, чтобы усилить его рану. Потом вытащил меч. Вслед за клинком жреца наружу вылезли кишки и органы. Затем он повернулся, чтобы завершить дело с медведем. Тот стоял на коленях в нескольких метрах от него. Этот забияка отчаянно пытался вправить выбитый глаз, но безуспешно. А ведь как он угрожал вчера за стеной. Хмыкнул жрец Радианэ. Его сильно ударило в грудь, словно пинок лошади, он даже поскользнулся. Затем еще один колючий удар, который чувствовался ниже. Радианэ остановился и уставился на лучников северян, которые готовили свои луки. Они стояли в 10 метрах от него, вместо того, чтобы идти вперед. В каком-то смысле, он понял их решение, чувствуя вкус крови во рту. Еще больше крови стекало под его броней. Действительно, зачем ближний бой, когда есть луки и стрелы? Теряющий сознание жрец Радианэ убедил себя, что умереть при ясном небе над головой не так уж плохо. Чего не видел Радианэ, так это конец боя. «Стойте!» — крикнул зеленоглазый юноша на коне. «Этот нам еще пригодится». Глава 5. Необычная просьба. «Ломайте мост!» — закричал старик, пробегая последние пару метров в припрыжку, проявляя удивительную для своего возраста ловкость. Сначала Дане показалось это забавным, но затем она посмотрела в другую сторону, и ее лицо вытянулось. Солдат сражался с двумя северянами у входа на деревянный мост. Третий, вооруженный луком, стоял сзади, пытаясь пронзить его стрелой. «Давай, сделай это!» — гневно рявкнул старик на нерешительного селянина. «Что сделать?» Тем временем солдат сделал выпад и нанес удар врагу в шею. Затем шагнул назад, и противник упал лицом вниз, кровь брызнула вверх. Достигнув конца моста, Дана споткнулась и замахала руками в надежде восстановить равновесие. «Ради всех богов, бей по мосту кувалдой!» Измученный старик сделал замечание рослому селянину. Раньше Радианэ с Добрыней подпилили мост. Он держался, но достаточно было удара в нужное место, чтобы он рухнул. Тот со всей силы ударил кувалдой по ослабленной опоре, выбивая его. Дана кувырком достигла твердой земли. Проскользила еще метр, чтобы поймать баланс, и оглянулась. С поврежденного деревянного моста донесся громкий скрип. Солдат пнул северянина между ног и сильно оттолкнул назад, но в ответ получил стрелу прямо в живот от лучника. Солдат метнул кинжал в лучника, положив конец его жизни. Затем бросился по мосту так быстро, как только мог. Когда он достиг середины, весь мост начал трястись. Он стал изгибаться, образуя петлю, которая повторяла течение бурной реки. «Беги!» Жители кричали, перекрывая шум. Перила и доски на мосту ломались и рассыпались, секции его рушились. Шум нарастал, это было как обвал громадной горы. Солдат поднял голову и посмотрел в сторону врагов. Северяне позади карабкались по рушащемуся мосту, как сумасшедшие. В конце концов на последнем издыхании он добежал. Жители деревни тут же схватили его и унесли. Затем 30 метров моста исчезли вместе с частью врагов. Все стало серым, а волны поглотили обломки в одно мгновение. Какая ужасная смерть! Вздрогнула Дана, как от удара. Все звуки исчезли, кроме реки. Выжившие собрались у дороги, где когда-то был мост через реку. После контузии многие не могли двигаться. Кто был в состоянии, пытались направиться к форту Роговой. Дана взглянула на жителей деревни. Опечаленная, прислонилась к дереву и закрыла лицо руками. «Где Добрыня?» – спросил ее старик. Он не выжил. Она почти не узнала свой собственный голос. «А как же юный государь, князь Ярослав?» – поинтересовался селянин с кувалдой. «Я не знаю, где он», – ответила она, пытаясь вспомнить, где видела его в последний раз. «Там, в замке». Селянин поморщился. Ему не понравился ее ответ. У него не хватало части бороды, опаленной пожаром, уничтожившим стену. И это придавало ему довольно странный вид. «Он выбрался», — сказал мальчишка, почти черный от сажи и грязи. «Государь умный». «Да, это он может», — кивнул селянин с кувалдой. Дана понятия не имела, сможет ли Ярослав выйти из замка, а затем переправиться через реку. «Я должна была остаться и помочь», — вздохнув, сказала она. Вокруг нее остались несколько самых верных жителей. Все они надеялись, что она придумает способ, как помочь государю. Дана оглядела их и встала. «Итак, мы должны сделать все, чтобы найти Ярослава». «Ага, вот оно», — подумал домовой Матвей. Над его головой сплошной камень, кварцевые прожилки, справа, слева, подземная река. Свет факела отражался и заставлял тени двигаться, как будто живые. Алов подскочил, услышав его приближение. Он нервно взглянул на колеблющийся огонек с мечом в руке. «Это ты, домовой?» – спросил бывший пират, прищурившись, чтобы разглядеть темноту. «Ты знаешь тут кого-то еще?» – возразил Матвей, подойдя к ним. Добрыня расхохотался при этих словах. Бывший дружинник все еще нес Ярослава на спине. Молодой князь был без сознания. Он выглядел лучше, но опасность еще не исчезла. «Никогда не думал, что встречу кого-то вроде тебя», проворчал Алов с гримасой. «Я нашел путь, но вам нужно быть осторожными», сказал домовой, желая подтолкнуть их к действию. «Насколько глубока подземная река?» спросил Добрыня чуть позже. «Меня беспокоит то, что в ней есть», ответил Матвей, останавливаясь, чтобы осмотреть интересный камень. «Черт возьми, что это значит?» спросил Алов встревоженным тоном. «Откуда мне знать?» возразил Матвей. «Ты же чертов эксперт по подземельям, я домовой, а не гном». «Тогда, черт возьми, почему мы идем за тобой?» Домовой уставился в его сторону, густые брови сошлись на лбу. «Ты не захотел оставаться в замке». «Верно, что я этого не захотел», — признал Алов. «Я не дурак. Они могли бы заключить сделку», — сказал Добрыня. Он снова отстал, так как нес самый большой груз. Северяне могли бы их отпустить. «Хах, зачем им это делать?» — поинтересовался Алов, который знал о своих соплеменниках больше. «Они не похожи на тех, кто заключает сделки», прокомментировал Матвей. Они достигли поворота, пещера разделилась на два больших туннеля. Домовой немного знал этот путь. Один следует вдоль реки и ведет к выходу у ее истока, а другой ведет в другом направлении. Он жестом велел им остановиться. «Отдохните здесь немного». Алов оглянулся вокруг, но не нашел ничего, что подошло бы для сидения, и сел прямо на землю, опустив рядом с собой мешок. Добрыня последовал примеру пирата, но осторожно уложил на землю князя перед собой и только потом сел рядом. «Как он?» – спросил Алов с беспокойством. «Он еще дышит», – ответил Добрыня, оценивая травмы Ярослава. «Хотя это требует усилий». Алов медленно жевал кусок соленой свинины, запивая водой из своей фляги. Он остановился, заметив Добрыню пьющего из кожаной фляги и взглянул на него с укором. «Это мед?» – поинтересовался Алов. Добрыня приподнял бровь, не успев сделать глоток. «Почему ты спрашиваешь? Можно попробовать», — настаивал Алов. «Я не говорил, что это мед», — смущенно возразил Добрыня. «Ты не сказал, что нельзя. Добрыня вздохнул и, понимая, что нечего скрывать, передал ему флягу. Тот немного пригубил. «Святые сиськи Виллиса!» — возмутился Элов, а Добрыня нахмурился, пытаясь забрать флягу. «У Виллиса не было сисек, идиот! Откуда ты знаешь? Когда я служил в дружине, ходили слухи», — ответил Добрыня, забирая флягу. Он потряс ее и заметил, что в ней почти не осталось. «Я оставлю это на дорогу». Матвей вздохнул, взглянув на них, и подождал, пока они закончат. Затем он помог Добрыне снова поднять Ярослава. «По крайней мере, на лице парня появилось больше цвета», — подумал Матвей, перекладывая мешок через плечо. Но князю следовало как можно скорее прийти в себя. Тот факт, что он все еще не приходил в сознание, вызывал серьезную тревогу. С каждым днем вероятность того, что он вообще проснется, уменьшалась. В общем, они прошли около недели под землей, пока наконец не выбрались на поверхность. Я охнул, открыл рот, пытаясь вдохнуть с отчаянным желанием. Во рту стоял горько-сладкий привкус, сердце бешено колотилось, а на воспаленных деснах ощущался нежный аромат мяты. Открыв глаза, я увидел небо, потом поднялся и огляделся вокруг. Мир начал кружиться вокруг меня, но я попытался поднять руку, но после сна в нее все еще плохо поступала кровь. Мои глаза слезились, двигаться я мог, а вот остановился лишь когда упал с громким стуком. «Что, черт возьми, со мной случилось?» В этот момент передо мной появилась волосатая рожа ребенка. Я даже не успел испугаться. «Князь Ярослав», — произнес он, в голосе звучала хрипота, которая вызывала беспокойство. «Вы, проснулись?» «Ну, да», — начал я, но замолчал, когда бородатый парень сильно нахмурился. Вместо этого возникла масса вопросов. Внимательнее вгляделся в него. «Ты домовой?» — с радостью и хохотом воскликнул я, указывая пальцем и ощущая облегчение. «Я думал, ты бородатый ребенок, ха-ха». Бородатый домовой фыркнул в ответ и пару раз покачал головой, прежде чем снова стать серьезным. «Конечно, мы такие. Вы можете идти?» Это был вопрос с подвохом. «Да, могу». Он улыбнулся. «Это замечательно. Спасибо», — прохрипел я и добавил, посмотрев на смотрящего на меня домового. «Я отплачу вам за вашу доброту». Мужчина домовой фыркнул на это. «В этом нет необходимости. Добрыня уже сделал это, государь», — объяснил он. «Добрыня здесь?» — удивленно спросил я. «Да», — сказал домовой и повернулся уходить. «Я скажу ему, что вы очнулись. Они ушли на охоту». Я хотел было спросить, кого еще он имел в виду, но домовой исчез в кустах. Минут через 10 кусты вновь затрещали и появился дружинник. «Князь Ярослав», — промолвил Добрыня, — «вы в порядке?» Его лицо потеряло свою прежнюю строгость, а в бороде мелькнули серые пряди. Странно, что он наброс за слишком короткий срок. Я ответил кивком. «Ну, не совсем», — признался я, — «но я могу двигаться вполне прилично». «Так значит, домовой был полезен?» — Добрыня задал вопрос, но сам уже понял, что знает ответ. «Честно говоря, не уверен», — ответил я, — «но, возможно, да». «Я уверен, он что-то сделал», — Добрыня попытался уверить меня. «Конечно, он не знал, что я не люблю домовых и собак, но об этом я рассказывал лишь ради Ану. Кстати, было странно, что жреца здесь нет». «Хах», — выразил свое раздражение Элов, сидя на пеньке. «Да», — поддержал Добрыня, делая паузу по какой-то причине. «В общем, это странно», — настаивал я, но, увидев лишь глупую ухмылку пирата, решил не углубляться. «Где же жрец Перуна, мой друг Радиане?» Добрыня поморщился, под его глазами были темные круги, знак усталости от долгого пути. «Жрец Радиане и остальные остались в замке, чтобы выиграть время для нас». Я ожидал еще какого-то комментария, но мужчина просто молчал, взгляд задумчиво блуждал. «Что за хаос тут творится?» «Итак», — разрешил я тишину, не усматривая желания вдаваться в подробности, — «нам пора идти на подмогу». «Согласны?» Добрыня просто причмокнул губами и уставился на свои грязные ботинки. Алов только фыркнул. Я тяжело вздохнул. «Эй, давайте спасем их!» Я призвал их, поднимая кулак, но мой энтузиазм таял с каждой секундой. «Государь», — начал Добрыня, явно неуверенный. «Жрец Радиане остался, это правда». Я медленно кивнул, чувствуя, как раздражение нарастает. Добрыня не спешил рассказывать. «Проблема в том, что замок находится очень далеко, а с момента битвы прошла уже почти неделя». Я удивленно моргнул и отступил назад. «Но я проснулся здесь час назад. Вы были без сознания более недели, государь», — пояснил Добрыня. «Большую часть пути мы провели в туннелях. Независимо от дальнейшей судьбы Радиана, мы уже ничего не можем изменить. Это нет, подумал я, ощущая себя все более неуклюжим. Ты говоришь, замок новой славы был захвачен северянами? Так и есть, государь. Мое раздражение росло. Жрец Перуна не мог быть мертв. Я с силой почесал голову, ногти впивались в кожу. Этот человек был непобедимым, черт возьми. Радиане стал первым, с кем я познакомился в этом мире. Если, конечно, не считать мертвого Кречетова. Смириться с этим было непросто. «Прошу прощения, государь», — сказал Добрыня, печально опустив глаза. Я глубоко вздохнул, пытаясь подавить отчаяние. Я сжал кулаки и скрестил руки на груди. Так я пытался унять бунтующую внутри тревогу. «Не падай духом, не поддавайся страху», — совет Радиана все еще звучал в моей голове. Но я ничего из этого не хотел. «Черт!» — я мысленно выругался, поворачиваясь то туда, то сюда. «Государь!» — начал Лалов, но я бросил на него взгляд, заставляющий замолчать. «Мы не знаем», — прохрипел я, и у меня задергался глаз. «Если он убит, мы должны найти, что с ним случилось. Вам нужно отпустить эту мысль», — посоветовал Добрыня, и, нахмурившись, добавил. «Князю в первую очередь следует подумать о Новгороде. Наверняка слухи уже дошли. Кого волнует смута в Новгороде? Я не брошу своих друзей, дружинник. Мертвым не нужна помощь, государь. Люди в Новгороде могут вскоре столкнуться с вторжением врагов. Вы их надежда, государь. Сначала нам нужно вернуться туда», — указал Лалов. «Легче сказать, чем сделать. Мы не знаем, мертв он или нет. Твое мнение меня также не волнует», — процедил я сквозь зубы. «Я хочу убедиться, вот что я говорю. Я также хочу знать, куда исчезла Дана, и предупредить ее о Ларионе. Кто он?» — спросил Лалов, чуть не свалившись с пенька, когда попытался сменить позу. «Охотник за головами», — объяснил я, глядя на них. «Тот, кто пытался меня убить. Я не видел его с того дня», — сказал Добрыня скептически. «Вы уверены?» «Нет, я просто так сказал», — презрительно ответил я. «Конечно, я чертовски уверен. Назад пути нет», — объяснил Лалов. «Вход, через который мы бежали, уже закрыт». «Хорошо», — смягчился я. «Мы вернемся за выжившими. А потом, может быть, отправимся в Новгород, если он еще стоит. Вы не можете уйти, не выполнив свою часть сделки», — сказал домовой, и я вздрогнул, не заметив его появления. Его легко было не заметить. Как бывший вор, я пристально посмотрел на маленькое бородатое существо. «Ух-ух, наконец», — сказал я, немного рассматривая его. «Ты выглядишь, как заросший барбос. Серьезно, что с тобой случилось?» Гном скривил рот, губы почти касались кончика большого носа. «Мне нужно поговорить с князем Ярославом», — сказал он остальным. «Оставьте нас одних». В глазах Добрыни разыгралась буря эмоций, не желая подчиняться его приказам. Но я пожал плечами и сделал им жест удалиться. «Ладно, мохнатый», — сказал я снисходительно, хотя сердце мое билось быстрее, когда мы остались вдвоем. «О чем ты хочешь поговорить?» «О вас, государь», — ответил домовой, прищурив глаза, словно проникая в мои мысли. «Обо мне?» «Да, вы. Как вы остались живы? Вы были почти мертвы, когда мы нашли вас», — он оглянулся, будто проверяя, не подслушивает ли кто-то. «Я сначала подумал, что домовой свихнулся. Вы поправились всего за одну ночь». «Как? Потому что у меня крепкий организм?» — спросил я, с трудом скрывая волнение, напряженно вглядываясь в домового. Ему было не до смеха. Его взгляд был холодным, словно пронизывал меня насквозь. «Чудо!» — попробовал я, рискуя получить еще один упрек. Но домовой уже был на грани раздражения. «Я был тем, кто вытащил вас с того света». Его слова звучали как обвинение, и я почувствовал, как дрожь пробежала по моему телу. Я попытался отмахнуться, словно опытный преступник. «Да ладно, я что, был в коме? Я имел в виду раньше», — возразил домовой, уточняя свои слова, словно затягивая ловушку вокруг меня. Я проворчал что-то невразумительное, ненавидя, когда меня допрашивают. Ни один настоящий вор не любит такого рода вопросов. «Послушай, друг», — начал я, взвешивая свои следующие слова. «Это было едва ли не предупреждение. Не люблю, когда с меня требуют долги, которые я не обещал». Домовой лишь усмехнулся, полностью не впечатленный моим заявлением. «Пф, избавьте меня от своих уловок. Что случилось с вашей раной?» Я сделал вид, что не понимаю, о чем он говорит. «Я понятия не имею, о чем ты», — солгал я сквозь зубы, быстро меняя тему разговора. «Где моя подруга Дана?» «Думаю, что она ищет свой народ», — бесстрастно ответил домовой. «Нам нужно найти ее, прошептал я, пытаясь прийти в себя. «Перед этим нам нужно сделать кое-что», — возразил домовой, словно ставя меня перед непреодолимым выбором. «Что? Нам нужно найти Дану». Но домовой остался невозмутим. «Это не имеет значения, государь. Ваше слово должно быть вашим залогом. Иначе вы не князь, не дворянин. Я спас вам жизнь, но не за бесплатно. Боже мой, благородный домовой, намного меньше аристократа, но вдвое противнее. Хочешь золото? У меня есть много золота», — предложил я, хотя знал, что оно закопано на острове. Домовой покачал головой, мотая своей бородой влево-вправо. «Нет, ни одно золото того не стоит. С этой задачей может справиться только кто-то вроде вас. Что нам нужно сделать?» — прошептал я, чувствуя, как весь мир рушится вокруг меня. Домовой, дергая себя за длинную бороду, поведал мне о своей просьбе. Глава 6. В краю степей. «Итак, ты говоришь, что нужно расправиться с несколькими бандитами?» — спросил я домового Матвея. Этот домовой вызывал у меня отвращение. Его голова была настолько огромна, что казалось невозможно, как она удерживает тело в вертикальном положении. Какое-то странное равновесие, позволяющее не сваливаться вперед. «Степняки», — буркнул домовой, сверля меня взглядом. «И другие расы, включая собирателей костей. Кто это такие? Людоеды?» Мой напарник, Добрыня, выглядел обеспокоенным, а я просто заинтригованно качал головой. «Не обязательно», — откликнулся Матвей. «Что это означает?» — спросил Добрыня, явно встревоженный. «Некроманты стали возвращаться», — пробормотал домовой. Я нахмурился, не вполне понимая, о чем они говорят. «Что ты имеешь в виду?» — опять не понял Добрыня, когда мы уже устроились на ночлег. Алов вызвался первым стоять в дозоре. «Некромант может создать тело из костей и использовать его как свое собственное», — пояснил Матвей, делая ситуацию еще более странной. Я тяжело вздохнул. «Да что за фигня с этими костями?» — думал я, потирая виски. «Скелеты, королевства, домовые. Кажется, я попал в какой-то сказочный калейдоскоп, где все персонажи страдают от хронического недостатка серьезности. Владей костью, и плоть подчинится тебе», — сказал маленький хитрющий домовой, как будто сам сталкивался с такой фигней. «Ладно бы еще рекомендации по управлению порядком в доме давал, так хоть практично было бы. А тут еще и Добрыня, как альтернативный историк, вмешался. Такой магии не существует, домовой. Кто такие собиратели костей, Матвей?» — высокомерно спросил я. Даже поднял палец, чтобы подчеркнуть свое величие в этой нелепой сцене. «И зачем мы их преследуем? Они обитали на восточных островах», — начал Матвей, опустив глаза. «В древние времена там жил их народ. Потом, согласно легендам, они прибыли на этот континент из своего королевства». «Не верится, друг мой», — прозвучал мой голос, звучащий с примесью сарказма. «За ревущим морем их острова. Если отправиться на юго-восток от южных берегов степей, там много таких древних королевств». Я моргнул, затем взглянул на нахмурившегося Добрыню и широко улыбнулся. «Эта история абсурдная. У степняков есть выход к морю?» «Да, степняки имеют с ними дело. Они торгуют с собирателями костей уже много лет. Когда те приплывают на своих длинных кораблях, значит, у них есть корабли», — продолжал я, все еще улыбаясь. «Когда существовала империя, у них не было флота. По крайней мере, до сих пор они никогда не покидали своих пределов», — ответил Матвей. «Хотя их вера начинает распространяться, никто не хочет видеть их поблизости. Итак, о чем идет речь, как это связано с твоим запросом?» Матвей встал и причмокнул губами. «Если некроманты пришли в наши земли, это проблема», — сказал он торжественным тоном. «Они прибыли сюда, чтобы охотиться, пользуясь хаосом, который распространяется». Я нахмурился, смотря на него с недоверием. Но вместо того, чтобы осуждать, задал более важный вопрос. «На что они охотятся?» «На молодые кости. Они захватывают души, которые еще не окрепли, чтобы превратить их в себе подобных». Матвей замолчал. Его лицо стало темным. «Им нужны дети, чтобы создать свой облик, чтобы сформировать плоть. Это древнее зло, государь. Оно ожило». Я облизнул губы и нервно сменил позу. «Что ты говоришь, Матвей?» — спросил я. Домовой выпятил грудь и выпрямился своего рода. «Я искатель приключений», — гордо заявил Матвей, в его голосе звучало праведное негодование. «Вы, государь, скоро станете правителем княжества. Это наше призвание, Ярослав. Мы должны защитить народ». Мое горло охрипло, как будто я проглотил ведро, полное гравия. «Уклоняйся. Конечно, нам нужно спасти людей. прохрипел я, все это звучало безумно опасно. Нам нужно гораздо больше людей. По крайней мере, пара тысяч, на всякий случай. Адская армия, звучит еще лучше. Сначала нам нужно выяснить, чего они хотят, и способ остановить их. За той горой, указал головой домовой. Я не знаю, это может занять у нас много времени. Последнее прозвучало так, будто я говорил о 20 годах, как минимум. Насколько, черт возьми, велики степи? Попробовал спросить я. Матвей пожал плечами. Слишком велики, я думаю. И там идет война, если вы заметили. Можем мы хотя бы привезти сюда Дану? Радиане тоже идеально подошел бы для этой работы. Для этого нам нужно отправить птицу вашим друзьям в Новгород. Сделал паузу Матвей и обменялся взглядом с Добрыней, прежде чем добавить, если они все еще живы. Последняя часть совсем не понравилась мне. Неудивительно, что все говорят, что домовым никогда нельзя доверять. Все эти коротконогие люди хитры, как черт. Наконец наступила ночь, и мы легли спать. Алов остался дежурить первым. Мне все еще был нужен отдых, так что уснул я быстро. Волк, волк, это был Алов, с истерикой поздней ночью. Я ахнул и заставил себя открыть глаза. Вокруг была полная темнота, но небо частично переливалось от звезд в свете тусклой луны. Я, полуослепший, пошарился в поисках своего меча. Мои пальцы схватились за меч, сбрасывая с него ножны. Мои глаза искали зверя. Где он, черт возьми? Сердце билось, как у школьника перед экзаменом. Единственный свет исходил от почти погасшего костра. «Вон там!» — Алов закричал, напуганный вдвое сильнее меня. Я поднялся на ноги, остальные вокруг пытались проснуться. Он ел мою ногу. «О, боги!» Я прищурился, чтобы мельком увидеть движущегося хищника. С такой силой сжал рукоять меча, что заболели костяшки пальцев. Затем услышал топот животного, что было странно. Потом что-то перепрыгнуло через костер прямо на меня. Кучерявая шкура, блестящие черные глаза и два больших торчащих рога. Что за? Да мало ли какие мутанты здесь? Я изо всех сил ударил зверя и почувствовал, как лезвие с глухим стуком вонзилось в него. Громкий вопль боли разорвал ночную тишину. Животное перелетело через мое плечо и упало вниз. Бее. Скорее несчастное блеяние, чем угрожающий вой. Бее. Подождите. Что это было за дерьмо? Я взбешенно рявкнул, моя броня и лицо были в крови. Добрыня наклонился над бьющимся животным, чтобы прикончить его кинжалом. «Заблудившийся баран, я полагаю», — сказал он. Я моргнул и взглянул на Элофа глазами, полными ненависти. Бывший пират почувствовал беду, нахмурился и попытался защититься. «Посмотри на его голову, посмотри, весь черный, ну конечно же, это же чертов баран». Я выругался, выпуская напряжение. «Ты подумал, что это волк-оборотень, ты дурак, этот баран не похож на тех, что я видел». Алов настаивал, но я не собирался ему верить. «У него нет когтей и клыков», — выкрикнул я в ответ, так как он до смерти напугал меня. Алов подкрался к туше, будто боялся, что оно может ожить. Он смотрел, ожидая, будто из этой кучи мяса вылезет сам Джек-потрошитель. Наконец Алов вздохнул с облегчением. «Как бы там ни было, это точно не волк», — пробормотал он. «Было ясно, что это не волк», — цыкнул я раздраженно. «Прошу прощения, я плавал 10 лет подряд, государь», — сказал он, низко кланяясь. «Это самое абсурдное оправдание, которое я слышал», — прокомментировал Добрыня. Алов закипел. «Чего? Могу назвать 10 видов рыб, прежде чем назову одно животное». «Я думал, ты просто пират-пьяница», — возразил Добрыня. «А не эксперт по рыбалке. Мы ведь часто рыбачили, черт возьми. Это плоские бредни», — перебил его бывший дружинник. Я просто вздохнул и вытер кровь с лица. В каком-то смысле голос Алофа успокоил меня, будто я вдруг понял, что он всегда будет таким идиотом. «Верно», — сказал я, взглянув на ночное небо, пытаясь определить время. «Но я ни хрена не смыслил в небесной навигации, или что-то в этом роде. О сне, я думаю, можно забыть». Добрыня хмыкнул и показал на тушу. «Я его порежу как следует», — буркнул он. «Зажарю шашлык на завтрак». После того, как мы накормились до отвала, наступил рассвет. Потушив костер, мы побрели дальше. Этот домовой неделю вел нас на юг. Теперь мы были в степи, в самом сердце владений хана. В полдень мы спустились с высот, ветер усилился, но холод уменьшился. Справа от нас находилось бесплодное плато, слева продолжался горный хребет, а прямо перед нами, насколько хватало глаз, открывалась земля. Бесконечная сухая травянистая равнина, плоская земля, на которой на многие мили не видно ни единого дерева. «Боги мои!» – проворчал я, поднимая воротник пальто и высоко застегивая пуговицы, чтобы защититься от пронизывающего ветра. «И что теперь, Матвей?» Домовой стоял рядом со мной, его голова была на уровне моего колена. От досады он громко фыркнул. Звук, издаваемый этим носом, был оглушительный. «Пусто, их лагеря тут нет, надо искать». «Тогда ладно», — отметил я, оглядываясь вокруг, прежде чем заметил пирата, прячущегося за Добрыней. «Алов, я вам нужен, государь?» «Нет, я позвал узнать, не спишь ли ты стоя на ногах?» «Некоторое время назад, государь, хватит», — рявкнул я, скрипя зубами. «Нам нужна чертова лошадь», — объяснил я, прежде чем добавить. «Сделай так, чтобы их было несколько. Степи слишком большие, чтобы пройти пешком. На самом деле, я отказался бы пройти еще метр. Где мы собираемся искать коней?» Допытывался Элов. «Хаем, город», я повернулся к домовому. «Где ближайший город, Матвей?» «Я не знаю», невозмутимо ответил мохнатик. Я моргнул. «Ты не знаешь, это шутка?» «Нет, государь Ярослав, это не так. Как назло, еще мой сокол куда-то пропал, так что я никак не мог осмотреть окрестности через его глаза. Ярость начала охватывать меня. Не смей обманывать меня, ты, мохнатый коротышка. Государь», прервал меня Добрыня. Гнев заставил меня резко повернуть голову к ветерану. «Следующий раз он скажет нам, что мы заблудились». «Я раньше не бывал в степях», признался Матвей, глядя на нас. «Это ничего не меняет». «Что?» «Конечно, это меняет». Я взорвался, мои глаза застилала пелена, будто в них бил ветер. «Черт, какого хрена мы здесь делаем? Что это за дерьмо?» «Государь», снова вмешался Добрыня, и у меня на виске вздулась вена. «Что?» Зыркнул я на бывшего дружинника. Мужчина указал пальцем в сторону плато. «Вон там поднимается дым», — объяснил он. «Я думаю, это может быть деревня». Я ничего не мог разглядеть из-за слез. Мелкие кусочки скошенной травы и пыли почти ослепляли меня. «Ты уверен?» «Ну, Хаем». Я опустил голову под поднятый воротник пальто. Видимо, и осталась только верхняя часть головы. Лучшие аспекты этих жилищ, их круглая форма и отсутствие окон, за исключением отверстий на войлочных крышах. Дым выходил через них. Двери были узкими, грубо сделанными из шкур. Все было грязно-коричневого болотного цвета. В центре деревни была грунтовая дорога, проходящая через нее. Домов было немного около 20, они отличались лишь размерами. Я надул щеки, глядя поверх поднятого воротника, не слишком впечатленный. По сравнению с этим новая слава была городом господ, мрачно размышлял я. Алов держал вчерашний кусочек баранины с торчащим кусочком кости. Он с трудом прожевал мясо и проглотил его. Увидев мой сердитый взгляд, он неуверенно остановился. «Оно почти не свежее», — явно соврал он. «Давайте попробуем поговорить с ними», — ответил я, не желая начинать еще одну ссору. «Позвольте мне заговорить», — произнес Добрыня, стоя перед нашей группой, Матвей рядом с ним. Степняк, наблюдавший за нами, отделился от группы и хотел поговорить с нами. Его седоватые волосы уже проредились, на голове шерстяная шапочка и кожаные доспехи, когда-то бывшие приличными. «Куда вы направляетесь, мужчины?» — спросил он на местном диалекте. «Приветствую, добрый человек», — ответил Добрыня, на голову выше местного жителя и вдвое крупнее, он выглядел почти устрашающе. «Мы добрые люди. Есть ли у этого места название?» «Лунная долина», — ответил мужчина. «Я, Замир, сын Калвара. Я, Добрыня, бывший дружинник из Новгорода», — представился Добрыня. Степняк глянул на домового. «Это у вас такой народ?» — поинтересовался Замир. «Давненько никого не видел с ваших краев. Матвей, наш проводник», — пояснил Добрыня. «Это так? Ну, я полагаю, это ваша дружина». С любопытством разглядывал он остальных. «Вы, ребята, шли из Новгорода», — ответил Добрыня. «У нас были лошади, но они не выжили. Это большое путешествие», — прокомментировал Замир. Оглядываясь на нашу группу, следившую за нами как ястребы, он добавил. «Я вижу, вы пережили много приключений. Мы ищем лошадей, если у вас есть лишние». «У нас есть табун, много лошадей на равнинах», — отметил Замир. «Ты планируешь заплатить за лошадей? Зависит от цены», — вмешался я, поскольку монеты оставалось мало, и это заставило меня действовать. Замир пожал плечами, скривив рот. «Значит, ты лидер, парень, правда?» — удивился я. «Здесь нет лидеров. На равнинах все люди свободны», — произнес кто-то из них. «Я думал, это земли ханства», — заметил я, пытаясь разобраться в ситуации. Среди мужчин сзади послышался ропот. «Мы повелители лошадей, юноша, не прихвостни хана», объявил кто-то с насмешливым подтекстом. «Меня зовут Ярослав», представился я. «Планируешь заплатить за лошадей, Ярослав?» поинтересовался Замир. «Мы здесь маленькая община, которую преследуют бандиты, как люди хана, так и другие». «Мы не бандиты», уверенно ответил я, не моргнув глазом. «Все бандиты утверждают это», возразил Замир. «Но как только мы поворачиваем голову, они вонзают нам нож в спину и крадут наших животных. Как давно это было?» Нахмурился Матвей, обеспокоенный. Замир бросил на него быстрый взгляд. «Только вчера они украли табун Балтанжана». «Да, они это сделали», крикнул Балтанжан со спины. Худой мужчина, одетый в старую кожу, его лицо было так же обветрено, как и его одежда. Я прищурился, не понимая, к чему это приведет. «Когда ты говоришь табун», рассеянно уточнил Добрыня. «Ты имеешь в виду своих лошадей?» «Я имею в виду наших коров и наших овец», поправил его мужчина, и я вздрогнул, хотя и ожидал этого. Заметил краем глаза, что Элов перестал жевать ногу и убрал его в боковой карман. Бывший пират сохранял самообладание, несмотря на опасность. Но еще больше впечатлило то, что он целиком проглотил мясо. «Кто мог это сделать?» – воскликнул я. Моя реакция была самой яркой среди всех в группе. Мой опыт игры в невинного вора был неподражаем. «Хаэм», – пробормотал Добрыня и погладил короткую бороду, явно чувствуя дискомфорт. Алов же лишь восхищался происходящим. Я задумался, прикладывая усилия, чтобы скрыть свое беспокойство за маской равнодушия. «Когда это случилось?» – спросил я, выходя вперед, хотя на самом деле не желал вмешиваться. «Пару недель назад», – Балтанжан нахмурился. «С тех пор я потерял несколько хороших животных. Может быть, это наши разбойники?» – смог вымолвить Алов, и все повернулись, чтобы посмотреть на него. Он попытался прояснить ситуацию под нежелательным вниманием. «Ну знаете, группа разбойников, которую мы ищем». Хаэм задумался об этом Замир, но Балтанжан остался при своем мнении. «Простите мои слова, но вы сами похожи на разбойника». Кто-то из толпы, спрятавшись сзади, поддержал его. «Черт возьми, он прав, ни разу никого не обидел в жизни», — возмутился Элов. Его лицо, пропитанное праведным гневом, все еще блестело жиром от несчастного барана. «Он прав», — согласился Матвей, хотя Элов, конечно же, был неправ. «Вы бродяги, как и сказали», — заметил Замир, скривив губы. «И отсюда ваше оружие». «Это так, их вел собиратель костей», — продолжил Матвей с силой в голосе, заставляя небольшую толпу, собравшуюся вокруг них, обратить внимание. «Мы ищем его». Замир прищурился и посмотрел на своих друзей. «Что ты говоришь?» – спросил он. «А как он выглядит?» – добавил другой, чтобы не казаться слишком увлеченным. «Да», – добавил Матвей, – «как долговязое существо с медной кожей, змеиными глазами и раздвоенным языком». «Медная кожа», – повторил Замир, – «очевидно, ни одна из других деталей его не беспокоила. Красновато-золотой, вот что я имел в виду», – уточнил Матвей. После этого он получил реакцию жителей деревни. «Повелители лошадей, или кем там, черт возьми, были эти люди? Зачем тебе наш бог?» – вынес свой вопрос другой парень с жестким лицом убийцы. «Что он проповедует?» – спросил Добрыня, глядя на них всех напряженно. Его рука опустилась на рукоять меча. Добрыня прищурился, его постоянный хмурый взгляд стал более злобным, когда небольшая толпа разразилась дикими предположениями. Затем мужчины и женщины расступились. Сзади появился худощавый мужчина в длинной шерстяной тунике, в руке у него был длинный посох, длинный нос, круглые глаза на выкате и крупные зубы. Я поморщился, чувствуя, как снова начинает биться вена на моем виске. «Ярослав!» – закричал он достаточно громко, чтобы привлечь внимание всех. «Мне нужно решение богов, вашего и моего. Черт возьми, за бардак!» Вздохнув, я оглядел хмурого Добрыню, затем Алафа. Пират был ошарашен, и, наконец, Матвея. Домовой молча встретил мой взгляд, ничего не сказав, что вовсе не помогло мне. «О чем он говорит?» «Мои варианты иссякли», Замир выступил вперед, выглядя серьезным. «Это наш шаман. Испытание огнем, вот о чем он говорит». Толпа ответила на его слова громким недовольным шумом. «Они собирались сжечь нас в качестве мести?» Я отступил назад, обнаружив, что стена загона мешает мне отступить дальше. Поморщился, и моя рука опустилась на рукоять меча. Затем, осознав, что их слишком много, я вздохнул. Даже самый великий герой остановился бы, столкнувшись с разъяренным провинциальным народом. Конечно, среди них были женщины, даже дети. Но все же, ребенок может ткнуть тебя палкой в глаз, когда ты не ожидаешь этого. Нужно быть осторожным. Может, кто-нибудь объяснит простыми словами? Спросил я, но вместо него ответил Добрыня. «Дуэль, государь», прошептал он едва слышно. «Дуэль?» Я разозлился. «Мы что тут их развлекать пришли? Зачем нам дуэль? Это обычное дело во всех землях ханства», ответил наконец Замир. «И не обязательно это делать. Что за ерунда? Это просто бред, что ли, что-то придумывать на ходу. Что ты имеешь в виду? И к тому же, в моем мире не существует понятия «не обязательно». Ты не можешь отказаться. Я, моему удивлению не было предела. Я могу сейчас же отказаться, придурок. Ты, вмешался долговязый шаман, все еще стоявший поодаль. Я вызываю тебя. И вот толпа собралась в самом центре, словно пришествие грозы. Раздался сердитый шепот, и взгляды на нас летели прямо-таки яростные. Черт побери, что будет, если я проиграю или откажусь? Спросил я. Меня немного удивляло их агрессивное отношение, особенно ко мне. В конце концов, это была идея Матвея. «Значит, ты ошибся», — ответил шаман с самодовольной ухмылкой. «И ты умрешь». Глава 7. Дуэль чести. «Дуэль, государь», — прошептал Добрыня еле слышно. «А что случится, если проиграю или откажусь?» — спросил я. «Значит, ты умрешь», — ответил шаман. Толпа расступилась, давая нам место для сражения. Но они продолжали находиться на страже у края круга, словно хищные звери, готовые наброситься в любой момент. Я стоял внутри круга, чувствуя, как растет напряжение с каждой минутой. «Выберите меч», — посоветовал мне Добрыня серьезно, словно знал, что на кону что-то большее, чем просто победа. «Проткните его насквозь, государь. Что еще можно сделать?» — начал я, но меня прервал Замир. «Ярослав», — обратился он ко мне, — «не могли бы вы выйти вперед?» «Конечно», — ответил я, поправляя ножны меча на поясе. Я заметил взгляд степняка, который добавил немного опасливо. Шаман попросил исключить дуэль на мечах. Я прищурился, пытаясь прочитать их намерения. «Исключить? Почему это?» — спросил я, стараясь скрыть свои эмоции, чтобы не показаться слабым. «Возможно, в их аргументации было рациональное зерно». Замир нахмурился, не ожидая такого вопроса. «Ваш противник не владеет мечами», — ответил он наконец. «С этим у меня не был проблем. Я понимаю, что вы благородный государь, и ваша честь не позволит сражаться без оружия», — продолжил Замир. «Спасибо, что подумали об этом», — с трудом прохрипел я, и ничего не подозревающий старейшина уважительно кивнул. «Я пытался отговорить его от этого», — смущенно сказал Замир. «Очевидно, ваша светлость здесь ни при чем. Боги решат, что это за мир», — рявкнул шаман. «Не какой-то чужеземец». «Правильно. Пусть Виллис повеселится и посмотрит, что из этого получится». Я причмокнул губами, разглядывая кинжал, который шаман носил на поясе. «Типичное прямое лезвие, хотя и меньше моего кинжала. Они думают, что я благородный, который учился на мечах, но не знают, что раньше я был вором. Короткие ножи — это первое, чему я научился, и буду продолжать учиться». В тесных переулках важна была реакция и быстрота, и это я умел в совершенстве. «Ты хорошо владеешь кинжалом?» — спросил я его, и разъяренный мужчина нахмурился, застигнутый врасплох. «Хаэм, полагаю, я приличный человек», — шаман уставился на боевой молот, который держал в руке. «Можешь либо отказаться от оружия, либо выбрать его. У меня нет боевого молота наготове, но у меня есть кинжал», — объяснил я, и в толпе, слушавшей нашу перепалку, послышался ропот. «На самом деле это церемониальная вещь, семейная реликвия. Конечно же я соврал. Просто надо же запудрить им мозги благородной чушью». Шаман кивнул и уставился на Замира. «Конечно, ваша светлость может позаимствовать нож у своих людей», — сказал Замир. «Но вам не обязательно сражаться с ним ножом. Нож — это оружие головореза», — всегда говорил мне жрец Радиане. Я надул щеки, протянув руку, и с легкостью извлек кинжал. «Государь, что вы задумали?» Добрыня возмущенно произнес за моей спиной. Замир улыбнулся, но в его улыбке была некоторая неуверенность. «Сражаться с ним ножом – не лучшая идея. Неужели?» – удивился я, ведь был гораздо моложе и считал, мою броню куда надежнее. «Ведь вы, благородный господин, тренировались владеть мечами, а он всю жизнь обращался только с ножами», – объяснил Самир. «Ну, дружище», – подумал я, глядя на него безразлично. «Ты совсем не понял ситуацию. Простите, я выбираю этот нож, чтобы сохранить свою честь», — громко заявил я вместо того, чтобы высмеять его или испортить свое выступление. Толпа внимательно слушала, ахнув от такого проявления галантности. Некоторые дамы, сверкая глазами, обратили на меня внимание. Некоторые из них были по-настоящему прекрасные, как сказал бы мой друг Добрыня. Радионе наверняка отругал бы меня за такое вызывающее поведение. Даже Добрыня замолчал, тем более Матвей, будто не потерялась дар речи. Шаман нахмурился. Его тонкие брови придавали глазам забавный вид. Затем он отбросил свой боевой молот и схватился за кинжал. «Вы, благородная кровь, просто глупы», — прошипел он, и сразу бросился на меня с высоко поднятым клинком. Я был застигнут врасплох, несмотря на то, что ликовал перед дуэлью. Внезапная атака меня ошеломила, и я не смог увернуться. Когда я поднял руку, чтобы отразить клинок, то больше молился, чем парировал, и встретил его кинжал наручем. Лезвие скользнуло вверх и едва не лишило меня глаза. Мой инстинкт бывшего вора заставил меня ответить, но он отступил и снова напал. Он почти застал меня врасплох, целясь мне в горло. Пригнулся от удара, но шаман почти отрезал мне ухо. Толпа взорвалась от радости или испуга, но я был занят попытками остаться в живых. Уворачиваясь от нападения, ощутил, как его клинок задевает мне ребра. Моя броня спасла меня. В ответ ударил его по лицу. Он увернулся, и его нож пролетел мимо моего живота. Я заблокировал его удар кинжалом, левой рукой сбил его с ног. «Ух ты!» — вскрикнул шаман, его губы были разбиты, а пара зубов вылетела. Один из моих пальцев был согнут в неправильном направлении. Стиснул зубы, не показывая боли. Шаман сплюнул смесь слюны, крови и, вероятно, зуба, и взглянул на меня. «Ты сражаешься не как благородный. У меня непростое воспитание», — проговорил я, пытаясь согнуть пальцы, но боль была слишком сильной. «Сдаешься? Ни за что», — ответил он, снова приступая к атаке. Он искусно покачивался на ногах, чтобы вывести меня из равновесия. Хотя я был не в лучшей форме, я уже сталкивался с таким во время путешествия с жрецом. «Следи за движениями противника и его рукой», — наставлял меня Радиане. Несмотря на сопротивление моего ума, я с вниманием усваивал каждый его урок. Все остальное – просто обман. Его верхняя часть плеча привлекла меня. Она была напряжена, готовая к следующему удару. Я едва успел отпрыгнуть. Острый клинок лишь задел мое плечо. Но, увидев брешь в защите противника, я бросился вперед. Преодолев его блокировки, прижал кинжал к его горлу. «Сдавайся!» – закричал я, замедляя движение, чтобы не рассечь ему гортань. Отпрянув, он застонал, его рот и челюсть кровоточили. Еще больше крови струилось из пореза на шее. Он, очевидно, не собирался останавливаться, и сам нажал горлом на лезвие моего кинжала. Что за кошмар? Я вздрогнул и оттолкнул окровавленный кинжал обратно. Как это вообще случилось? Шаман булькал и руками сжимал шею, пытаясь остановить кровотечение, но все безрезультатно. Вокруг меня повисло молчание, будто весь мир замер. «Кто-нибудь помогите ему», вырвалось у меня, но я сам остался на месте. Замер, открыв рот, выдал слова, смешанные с тревогой и благоговением. «Он не сдастся», прошептал старейшина. Я испытал облегчение и ужас одновременно. «Человек умирает, дурак», закричал я, и кто-то из толпы ринулся помогать. Остальные начали шептаться, недовольство росло. «Государь Ярослав победил», заявил Добрыня, перекрывая шум. Женщина рядом вскрикнула и упала. Некоторые аплодировали, другие молчали. Боги, о каких богах говорил этот человек, я и представления не имел.